Его научные наблюдения по атмосферному электричеству дают очень интересные результаты. Но Женя не торопится с выводами. «Надо еще проверять и проверять», — говорит он. «В науке больше, чем где бы то ни было, нужна тройная проверка». Получил телеграмму из Москвы о том, что у нас на дрейфующей станции «Северный полюс» создается партийно-комсомольская группа в составе члена партии Папанина, кандидата в члена партии Кренкеля и комсомольца Федорова. Я утвержден парторгом группы. Надо принять сочувствующие Петра Петровича Шершова. Он об этом просит и заслужил вполне. Показывает себя исключительно трудолюбивым, честным товарищем, любящим и знающим свое дело. Он будет стойким большевиком. 3 июля. Началось очередное переселение. Каждый день приходится укреплять наши палатки. Занялись магнитным пунктом Жени. Вчера переехал на новые квартиры с имуществом радиосклада Теодорыч. Сегодня Федоров путешествует со своей палаткой в поисках более сухого места. Зато в жилой палатке уютно. Только здесь мы отдыхаем от воды. Ведь всюду снег толстым слоем ложится на палатки, потом начинает таять, и вода протекает внутрь. Ну и лето. В такую погоду, как нынче, не хочется выходить на улицу. Оттуда возвращаешься промокши насквозь, а сушить одежду негде. Когда отправляемся на улицу, то поверх всего надеваем брезентовые плащи. Но и они не всегда выручают. В 7 часов вечера нас вызвали с острова Рудольфа. «Северный полюс, Северный полюс, настраивайтесь, настраивайтесь. Сейчас будем читать вам газеты, которые привез Садко». Было очень хорошо слышно. Нам рассказали, какие статьи и фотографии помещены в газетах, что говорят в Москве по поводу нашей экспедиции. Потом прочитали самые интересные очерки, корреспонденции, статьи. По нашей просьбе прочли страницу мелких информационных заметок из «Правды». Все это новое вызывает у нас бурный восторг, служит темой оживленных разговоров. Мы прослушали также граммофонные пластинки, привезенные из Москвы. С волнением снимали наушники. Словно побывали на земле. А у нас на льдине нужно еще много сделать, чтобы выполнить настоящую программу работ экспедиции. Отзывы советских и иностранных ученых о нашей деятельности в Центральном полярном бассейне очень порадовали. Хорошая оценка работы станции «Северный полюс», данная советским народом, придает нам еще больше сил и бодрости. Хочется работать, как говорится, до упаду. Когда мы подготовлялись к экспедиции, то не придавали этому делу такого крупного значения, какое оно теперь приобрело. И мы дали себе слово сделать все, чтобы в нашей стране и за границей увидели большие результаты трудов советских людей. Я продолжаю изучать метеорологию, чтобы помогать Жене в его наблюдениях за погодой и тем самым дать ему возможность больше заниматься своей основной научной программой. 4 июля. Эрнст Теодорович всю ночь не ложился спать. Он дежурил по лагерю и работал с коротковолновиками. Между прочим, связался с чехом, который был очень рад, что ему удалось беседовать с жителем Северного полюса. Арктическое лето утвердилось окончательно. Температура плюс полградуса. Туман, какая-то пронизывающая сырость. Когда-то плотный искрящийся снег нашего поля теперь превратился в сырую кашу. Погода на дворе гнусная, падает мокрый снег, под ногами вода. Я вернулся в палатку и занялся ремонтом. Привел в порядок пружину хронометра, починил дрель. В такой день не хочется выходить на улицу. Берегу свою одежду, чтобы не промочить ее. Женя с утра перенес в наш домик все приборы из своей палатки-обсерватории, разобрал ее, начал расчищать снег на новом месте, где нет воды. Без конца нам приходится переезжать. Петр Петрович тоже приводил в порядок свое хозяйство. Его палатка, гидрохимическая лаборатория, разваливается. Пришлось делать новое крепление, забивать колышки в лед. Закончив эту работу, Петр Петрович стал опускать батометры, но они неожиданно застряли. Оказалось, что в лунке